Но прошло две недели, а корабли, которые были отправлены вслед за этим разумным, тоже пропали. Глава клана пиратов начал нервничать. Еще бы, три тяжелых крейсера, это вам не шутки. К тому же, два этих корабля управлялись его собственными сыновьями. А это довольно серьезный удар по престижу семьи, и этого простить было просто нельзя. Что же это такое происходит? Три тяжелых крейсера – это довольно серьезная сила для пиратского клана Фронтира. И просто так взять и исчезнуть она не могла. Глава клана Баргу понял, что в данной ситуации просто брать и посылать своих подчиненных он не может. В данной ситуации в дело должен вмешаться лично он сам. Поэтому в указанную звездную систему направилась вся ударная сила клана. Четыре корабля, являвшиеся самыми новейшими, имеющимися в его распоряжении. Три тяжелых крейсера четвертого поколения и средний носитель. Кто-нибудь может заявить о том, что четвертое поколение не такое уж и новое. Для Фронтира оно очень даже новое. К тому же свой флагман глава клана старательно модернизировал. И на нем имелись тяжелые орудийные башни, которые присущи больше линкору. По крайней мере, две такие башни уже имелись в его распоряжении. Такой корабль мог удивить кого угодно. Хотя для этого ему пришлось уменьшить численность экипажа, а также и москитную группу на этом корабле. Но это уже и не важно. С этой группой кораблей направился и имеющийся у клана средний носитель. Его москитная группа в 5 десятков москитов поможет в случае чего справиться с противником. Скорее всего, в этом деле был замешан еще кто-то. Вот только кто мог решиться на подобное, этого глава клана Баргу не знал. Но сейчас не это было важно. Важным было другое. Необходимо было любой ценой вынудить проявить себя врага. А то, что враг появился, старый пират уже чувствовал на уровне инстинктов. Три тяжелых крейсера его клана не могли пропасть просто так. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что они могли попасть в столкновение с какими-нибудь торговцами, и там с ними могло случиться что угодно. Могли. Вот только не было на территории Фронтира сейчас таких конвоев, которые могли бы потрепать сразу два тяжелых крейсера, идущих в едином строю. Не было. Более того, торговцы предпочитали с пиратами не связываться. Если пиратские корабли идут мимо, и при этом мирно, что торговцы не будут устраивать конфронтации, им это просто ни к чему. Так что тут явно происходило что-то не то, да и странное молчание от глав кланов, которые наверняка уже бы подняли вой, если бы произошло столкновение таких сил. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить и о том, что какой-то из пиратских кланов решил устроить передел территории. Это было бы возможно, если бы не одно большое и даже жирное «но». После такого конфликта у того клана агрессора сил не хватит на сопротивление, и найдется кто-то еще, кто захочет подмять под себя и его территории тоже. Что поделаешь, но между пиратскими кланами был именно паритет, и этот паритет нельзя было нарушать. Поэтому было понятно, что в данной ситуации происходит что-то другое. Да, пираты, к тому же, никогда бы не промолчали. Зачем это? Если кто-то из пиратских кланов набрался сил и решил устроить тотальный террор своим соседям, то он молчать не будет. Исходя из всего этого можно было понять, что в данном случае происходит действительно что-то очень странное. Ну и что в этой системе может быть не так, когда корабли пиратов вошли в ту самую звездную систему, где пропало уже три корабля их клана, что было ударом по их силе. Кардин Баргу, решительно войдя на территорию мостика своего флагмана, не скрывая своей злости, уставился на тактическую карту звездной системы, где, казалось бы, ничто не нарушает тишину. Сенсорный комплекс корабля был тоже модифицированным. Его доставили по специальному заказу главы клана. Поэтому этот корабль видел дальше и больше, чем сопровождающие его корабли. Но на сенсорах так ничего постороннего и не появилось. Подобное было довольно странным. Задумчиво еще раз осмотрев тактическую схему, на которой не было ничего подозрительного, глава клана скомандовал отправить москитов на осмотр территории. Они должны были проверить всю звездную систему на предмет поиска каких-либо обломков. Если здесь хоть что-то произошло, то обломки кораблей все равно должны остаться. Не может быть такого, чтобы в случившемся не было никаких следов. Это просто в принципе невозможно. Кто бы что ни говорил, но следы останутся всегда. Поэтому они должны быть. Сами же корабли пиратов двинулись постепенно к центру звездной системы, собирая максимум возможной информации и разыскивая хоть какую-то угрозу. Глава клана намеренно объявил боевую тревогу, заставив всех своих подчиненных трудиться на износ. Кардин Баргу сам понимал, что кому-то подобные действия могут показаться глупыми. Вот только основная проблема была как раз не в том, насколько кому-то могут показаться его действия глупыми. Основная проблема как раз была в том, что, возможно, именно предвзятое отношение офицеров с других кораблей стало причиной последовательного исчезновения трех тяжелых крейсеров его клана. Именно поэтому он и хотел найти ответы. К тому же, глава клана и сам прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации главной проблемой будет именно тот факт, что другие пиратские кланы довольно быстро обнаружат случившееся. Ведь он сам следил за тем, как и что происходит у других разумных. Значит, можно было понять и то, что рано или поздно многие из этих разумных заинтересуются тем, что же на самом деле происходит в его клане. В этом случае ничем хорошим для него самого все это не закончится. Хотя бы по той причине, что конкурентов всегда хватало, и они не остановятся, пока не уничтожат его клан. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что у его клана наверняка есть и союзники, такие же представители его родного народа, как и он сам. Союзники? Да-да, вот как раз именно эти союзники и сделают все возможное, чтобы уничтожить и его самого, и его клан. И даже более того, таких союзников и врагу не пожелаешь. Так что рассказывать о том, насколько эти разумные могли бы помочь ему, в данной ситуации просто бессмысленно. Все они могут ему помочь только в одном – умереть жестокой и самой мучительной смертью, какую они только смогут придумать. Ведь глава клана пиратов и так понимает, что и как обстоит в данной ситуации, поэтому сразу может сказать, что в этом случае в живых он просто не останется. Этого ему никто не позволит, так как в народе Гараков, к которому он принадлежал, конкуренция была слишком велика, и тут ничего не поделаешь. Приходится изворачиваться. Кроме всего этого, и сам глава пиратского клана прекрасно понимал один очень важный факт, про который забывать не рекомендовалось бы. Этот факт касался как раз того, что от его успешности зависит судьба не только самого главы клана, или его семейства. Клан насчитывал минимум 1500 разумных, и это только представители его народа. Рабов никто не считает, их задача служить своим хозяевам. Этот вопрос даже не обсуждается. Уже только поэтому можно было сказать, что в данном случае ему стоит беспокоиться об исчезновении своих сыновей. Как уже говорилось ранее, на территории фронтира бесследно ничего не исчезает. Рано или поздно эти корабли все равно объявятся. И хуже будет, если эти корабли объявятся именно со стороны потенциального врага. А это означало подарить довольно большую силу. Так что сейчас Кардину Баргу нужно было все-таки выяснить, кто же решил перейти ему дорогу. Кто посмел попытаться взять то, на что не имеет никакого права. На территории фронтира именно пираты хозяева. Именно они, и никто другой. Если здесь пытается появиться какая-то сила, ее нужно уничтожать на корню. Хочет этого кто-то или нет, но глава пиратского клана сделает все возможное, чтобы вынудить этого врага проявить себя. Москиты пиратов достаточно долгое время, почти двое суток, носились по этой звездной системе, пытаясь обнаружить следы, которые могли бы указать хоть на какие-то возможные проблемы, возникшие в этой звездной системе у кораблей клана. Но все было чисто, пока не пришел сигнал от одного из легких москитов, который пролетал за естественным планетоидом, который вообще-то нельзя было никак использовать. Даже если ты здесь будешь прятаться, он торчал словно прыщ на голой заднице и очень сильно привлекал к себе внимание. Пираты в первую очередь выбрали бы местом для того, чтобы устроить засаду, именно астероидный пояс. Но туда посылать москитов глава клана пока что не стал. Тем более, что если пираты с кем-то и сражались, то обломки кораблей должны быть либо поблизости от астероидного поля, либо где-нибудь еще в этой звездной системе, но не в астероидном поле. В этой мешанине камней можно несколько лет искать хоть какие-то следы, и только тратить зря время. А вот именно за планетоидом сенсоры легкого москита неожиданно обнаружили какой-то металл. Зацепив то, что он обнаружил магнитным гарпуном, этот москит быстро доставил свою находку на флагман. Осмотрев этот кусок металла, инженеры техники пришли к одному мнению. Это кусок брони с крейсера такого же класса, как и тот, на котором сейчас летал глава клана Баргу, тяжелый крейсер его народа. Только вот возникает вопрос, как этот обломок мог вообще здесь оказаться? Неужели кто-то из представителей его клана, которые были отправлены в эту звездную систему, решил совершить подобную глупость и попытался спрятаться за планетоидом? Хотя, пытаясь внимательно рассмотреть тактическую карту звездной системы, Глава клана задумчиво покачал головой. Все это было возможно только в том случае, если корабль пиратов был застигнут врасплох в центре звездной системы, и если он пытался спрятаться от кого-то, кто только входит в звездную систему. Иначе бы так глупо поступать не стали бы. Пираты уже на уровне инстинктов знали о том, что в астероидном поле проще спрятать любой корабль, хотя бы по той причине, что там столько намешано всякого мусора, что ваш спрятанный там корабль может в нужный момент приподнять свои орудийные башни из общей массы камней и атаковать противника прямо из этого каменного крошева. Причем сделает он это довольно неожиданно для врага. Здесь же из-за этого каменного планетоида атаковать противника неудобно, так как, когда корабль захочет выйти из-за этой преграды, чтобы нанести свой удар, он сразу будет виден как на ладони, а в астероидном поле достаточно просто приподнять часть корпуса, чтобы хотя бы половина орудий могла действовать. Задумчиво покачивая головой, глава клана продолжал ходить вокруг тактической схемы, все еще пытаясь понять, что же здесь происходило. Если корабль пиратов был вынужден прятаться за планетоидом, есть только два варианта, которые могли повлиять на эту ситуацию подобным образом. Первый вариант – это вхождение в систему кораблей либо от конкурентов, которые по своей огневой мощи превосходят этот корабль, либо торгового каравана под конвоем из довольно серьезной охраны. А это было возможно только в том случае, если охрану будет вести минимум линкор. Но даже в этом случае у тяжелого крейсера была возможность отступить. Почему же он этого не сделал? Конечно, кто-нибудь тут же напомнит также о пограничных патрулях каких-нибудь государств. Возможно, если бы место рандеву находилось где-то возле территориальных границ этих самых государств, его же клан промышлял в основном на территории, которая находилась в глубине фронтира. Пограничникам здесь делать было нечего, да и кто бы так постарался. Он сам прекрасно понимал, что так подчищать следы за собой никто не будет, кроме одного случая. Это было возможно только тогда, когда кто-то старательно скрывает свое присутствие на территории фронтира, тем более от пиратов. Только тогда будет убираться все, вплоть до малейших обломков, как и было в данном случае. Карательная эскадра разъяренно сощурил глаза Карденбаргу, понимая, что в данной ситуации все обстоит так, что у него у самого просто не остается ни одного варианта. Но откуда она могла здесь взяться? Какой из пиратских кланов перешел дорогу какому-то из государств до такой степени, что те решили отправить на территорию фронтира карательную эскадру? Естественно, что первым, кого принялся подозревать глава клана, это могла быть только Федерация Неви. Именно от кораблей Федерации тяжелый крейсер пиратов не мог бы уйти безнаказанно. Учитывая обычное вооружение тяжелых кораблей этого государства, тоннельные орудия, они бьют очень точно и на большой дистанции. И крейсер пиратов просто не смог бы уйти от такого противника, так как чтобы разогнаться и скрыться, корабль должен был бы двигаться по прямой линии. И его на таком маршруте очень просто перехватить выстрелами из тяжелых тоннельных орудий. От других кораблей была хоть какая-то возможность уйти, но не от этих. Если все так, то значит на территории фронтира появилась старательная эскадра именно Федерации. И этот факт сбрасывать со счетов нельзя. Карденбаргу тут же принялся вспоминать тот факт, когда он мог, к примеру, перейти дорогу кому-то из представителей Федерации, у кого хватит средств и связей на подобное, но ничего подобного так и не вспомнил. А значит, это не его клан. Снова разъяренно зашипев, глава клана понял, что в данной ситуации кто-то снял сливки, а под удар ответных сил попал именно его клан. Этого ему бы не хотелось, но выбора теперь просто нет. Потом он найдет виновника и потребует от него компенсацию, но все это будет позже. Сейчас же нужно было выяснить то, куда именно идет эта эскадра. Ведь таким образом такая эскадра может прийти как раз к логову его клана, что было бы нежелательно допускать. Глава, москиты еще один след обнаружили. От неожиданности вздрогнув, глава клана резко обернулся, прекрасно понимая, что происходящее отнюдь шутками не назовешь. Еще один москит обнаружил кусок брони ближе к астероидному полю, что больше было похоже аналогичное поведение пиратов. Приказав кораблям передвинуться к новому месту, где нужно будет провести тщательный поиск, глава клана пиратов рассчитывал только на то, что бойцам с экипажа и его кораблей удалось подбить хоть одного москита противника, и либо обломки, либо желательно спасательная капсула пилота, но все же уцелели и остались ненайденными в астероидном поле. Тогда он хотя бы сможет кого-то допросить и выяснить, что на самом деле здесь происходит. К тому же, Учитывая факт угрозы появления тяжелых кораблей линейного класса, вооруженных тяжелыми тоннельными орудиями, опытному пирату несложно было понять то, что корабли нужно спрятать, а лучше всего это делать именно в астероидном поле. Поэтому теперь активную деятельность придется прекратить, по крайней мере, в этой звездной системе. Корабли должны уйти под защиту астероидов, и москиты придется выпускать только в виде разведчиков. Хотя, зачем их сейчас гонять по этой звездной системе? Она пуста, и следов тех же самых боевых кораблей Федерации обнаружить не получается. А значит, нужно думать. Кроме того, глава клана уже примерно понял всю эту ситуацию, случившуюся в данной звездной системе. Вот только он не знал главного. Куда направился карательный флот или эскадра, которые неожиданно появились на территории фронтира? Более того, необходимо было узнать главное. Какие приказы имеются у этих разумных? Медленно и даже в чем-то величаво три тяжелых крейсера Гарраков, один за другим, углубились в это каменное крошево, где и скрылись без следа. На краю астероидного поля они оставили всего лишь трех москитов, вооруженных довольно неплохими сенсорными комплексами, которые должны были стать их глазами. Дальнейшая активность в этой звездной системе была просто бессмысленна. По всем имеющимся находкам можно было понять, что происходит, и попытаться найти способ противодействия. Если карательная эскадра идет в определенном направлении, то старому пирату нужно знать, куда именно она двигается, для того чтобы избежать столкновения. Он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации лучше всего уклониться от такого противостояния и постараться остаться в стороне. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить ему о том, что поблизости могут быть и другие враги. Могут. Вот только проблема в том, что глава клана сейчас не мог передать информацию остальным своим подчиненным, так как понимал всю глупость ситуации. Без имеющейся информации что-либо делать было бессмысленно. А кого обвинять? Кого искать? Если бы Кардин Баргу хотя бы знал, кто решил перейти дорогу Федерации, то он мог бы предложить этой карательной группе свои услуги как проводника. А что, пираты здесь хозяева, но против целого государства, у которого имеются сотни линкоров и даже мобильные базы, лучше не выступать. Неравные категории силы не равны. В этом положении на его месте так бы поступил каждый. Возможно, кто-то постарается напомнить ему про погибшие корабли, это было возможно. Но эту карательную группу можно привести туда, где находятся основные силы его конкурентов, и тогда уже у них будут многочисленные потери. Вернувшись в свою каюту, после того как корабли спрятались в астероидном поле, глава клана Гарраков с большим трудом успокоился и лег отдыхать. Ему сейчас нужно было прийти в себя и понять, что же делать в дальнейшем. Ситуация действительно складывалась критическая, хотя бы по той причине, что он не знал, на кого направлен гнев военных Федерации Неви. И сейчас речь даже не шла о том, что в результате такого столкновения могли погибнуть его сыновья. Он мог в конце концов обзавестись и другими детьми. Это не проблема. Проблема была в другом. Мощная сила, которая пришла на территорию фронтира, наверняка находится где-то поблизости. Даже если не в этой звездной системе, то где-то рядом. Такие корабли имеют мощное оружие, но и большую инерцию движения. Поэтому можно было понять, что далеко они действительно не ушли. Вот только где именно они могут быть сейчас, старый пират и не мог даже предположить. Именно поэтому ему и нужно было все тщательно осмыслить и вспомнить все последние слухи, которые он только слышал. Может быть, благодаря им Кардин Баргу и сможет обнаружить того гада, из-за которого его клан понес подобные потери. Забывшись тяжелым сном, старый Гаррак неожиданно был разбужен посреди своего отдыха. Все его чувства, которые выработались у старого искателя приключений за его долгую и насыщенную событиями жизнь, буквально взвыли от тревоги. Резко подпрыгнув на своей кровати, глава клана Кардин Баргу тут же потребовал отчета от искусственного интеллекта, руководившего его флагманом. Но ответом ему была тишина. Такого просто не может быть. Ведь он не только капитан этого корабля, но и хозяин всей этой эскадры. А значит, искусственный интеллект подчиняются в первую очередь именно ему. Услышав какой-то странный звук, донесшийся из-за двери, глава пиратского клана вздрогнул, так как он сам прекрасно понимал, что в данном случае выглядит странным. В первую очередь сам этот звук. Это явно двигались, цокая своими конечностями, тяжелые боевые дроиды. Вы спросите о том, почему он подумал именно о боевых дроидах, а не о ремонтных. Обычно такие дроиды перемещаются по техническим тоннелям, если они ремонтные. Тут же двигалось что-то прямо по коридору. В первую очередь в голову опытному пирату пришла мысль о том, что это какие-то боевые дроиды, которых штурмовики его экипажа переводят с места на место. Но, в том-то и дело, что есть одно большое но. Дело было в том, что дроидов такого класса на борту флагмана пиратов просто не было. Как уже говорилось ранее, именно из-за того, что на корабле были установлены более тяжелые орудия, занимавшие больше места, часть конструкции корабля пришлось переделывать. И в первую очередь сокращению подверглись жилые отсеки. Так что на борту этого корабля было меньше экипажа, и штурмовой группы на нем просто не было. Была пара боевых дроидов третьего поколения, которые в случае необходимости должны были защищать корабль от нападения. Но они всегда находились в том самом ангаре, где стыковались челноки. Здесь же им делать было нечего. К тому же опытный слух пирата вычленил именно групповое перемещение таких вот механизмов. А их столько на борту его флагмана просто не могло быть. Инстинктивно бросившись к шкафу, где стоял его боевой штурмовой скаф, с которым опытный пират не расставался с тех самых пор, как был еще командиром штурмовой группы пиратского корабля, он тут же принялся в него облачаться, попутно не забыв нажать на активацию крупнокалиберного пулемета, который стоял рядом. Ему оставалось только захлопнуть забрало и поднять оружие, когда двери каюты капитана без его собственного приказа открылись. В дверях темнела приземистая фигура боевого краба, который уже поднимал какие-то раструбы, видимо пытаясь найти цель для атаки. Резко вскинув в пулемет, капитан корабля, а также глава пиратского клана, резко присел, выдав длинную пулеметную очередь в силуэт противника, хотя где-то на уровне инстинктов Карденбаргу уже понимал, что все это просто бессмысленно. Крупнокалиберные пули с диким визгом и искрами срикошетили от корпуса дроида, а тот нанес свой удар в ответ. Когда каюту капитана залило мертвенно-бледное свечение стационарного излучателя, парализатора, старый пират мог только закричать от ярости, так как от такого удара никакой тяжелый штурмовой скаф его не спасет. Рухнув на землю, старый Гарок забился в конвульсиях, пытаясь через нейросеть докричаться хоть до кого-то из членов своего экипажа. Вот только никто ему не ответил. Только сейчас, уже теряя сознание от спазмов импульсов, проникших в его нервную систему, старый пират понял, какую совершил ошибку. Ведь не он один мог догадываться о том, что проще всего спрятаться именно в астероидном поле. Скорее всего, об этом догадывались и представители Федерации Неви, чьи корабли наверняка сидели тут в засаде и ожидали появления противника. Ведь и дураку понятно, что если эта группа столкнулась с двумя кораблями, которые производили своеобразный обмен, то они могли устроить здесь засаду. Судя по всему, два корабля с его сыновьями попали именно в эту самую ловушку. После чего корабли Федерации решили далеко не уходить. А зачем, если только в этой звездной системе буквально за пару недель они умудрились захватить 3 или 4 пиратских корабля, являвшихся довольно крупными для Фронтира? Возможно, так и думал адмирал этой эскадры, поэтому просто завел свои корабли в астероидное поле и ждал. И он дождался. Старый пират сам привел свои корабли в ловушку. Более того, Карденбаргу сам завел их в астероидное поле, чем и показал свои намерения. Как вы думаете, для чего кораблям его расы прятаться в астероидном поле? Просто так, потому что им захотелось в прятки поиграть? Такого не бывает. Видимо, это прекрасно понимал и адмирал этой карательной эскадры. Дождавшись, пока корабли пиратов как следует скроются в астероидном поле, он нанес свой удар. Как его боевые дроиды попали на борт тяжелого крейсера пиратов, сейчас было непонятно. Однако, не это важно. В этой ситуации важно другое. Важно то, что флагман пиратов выведен из строя. Искусственный интеллект корабля, судя по всему, отключен, а значит, даже если и удастся отбить атаку, то этим разумным будет необходима помощь. По крайней мере, капитана корабля точно. Но его сейчас нет, так как уже теряя сознание, старый пират почувствовал, что его подхватили жесткие клешни краба, который его только что оглушил. Неужели это похищение? Что за глупость? Хотя смысл в этом все же есть. Ведь именно у главы клана были все коды допусков к эскинтам, которые этот разумный мог использовать так, чтобы полностью вывести из игры не только собственный корабль, но и другие корабли, которые пришли с ним в эту звездную систему. Больше он ничего не понимал, так как сознание покинуло его тело. Хуже всего для старого пирата было то, что, отправляясь в этот полет и не доверяя никому, он забрал с собой казну клана. и теперь все сокровища его семьи могут попасть в чужие руки. Но он же был уверен в своей силе, а вот в собственных товарищах, которые должны были остаться на базе, у него такой уверенности не было. Теперь же ситуацию как-то исправить просто не получится. Что случилось, то уже случилось. Потеряв сознание, глава пиратского клана даже не знал о том, как дальше обстоят дела на борту его флагмана. Самым страшным для него могло быть только то, что корабль оказался полностью захвачен. Более того, таких боевых дроидов оказалось достаточно много, и они быстро обезвредили весь экипаж флагмана. Если бы глава клана знал, что подобной же атаке подвергся и второй корабль его группы, то он только мог бы покачать головой. Все это было сделано, судя по всему, при помощи дроидов, диверсантов, которые каким-то необычным образом могли попасть на борт его корабля. Если бы он знал, что этих дроидов, фактически он сам подсадил на борт своего корабля, потому что они были просто заранее высажены на тех астероидах, мимо которых проходили его корабли, когда скрывались в астероидном поле, то он сам бы кусал собственные локти. Ведь он сам завел свои корабли в ловушку, проходя мимо астероидов, на которых прятались эти дроиды, диверсанты. Пираты подставили свои корабли, на которые те просто перепрыгнули, воспользовавшись одноразовыми газовыми двигателями, которые позволяли им делать такие прыжки в безвоздушном пространстве, после чего остальное было делом техники. Спустя некоторое время, точно так же были атакованы и оставшиеся корабли пиратов, на которых еще даже не успели поднять тревогу. Сначала дроиды, диверсанты отключали сенсорный комплекс и искусственный интеллект корабля, не давая возможности поднять тревогу при приближении к их кораблям челноков, несущих груз из боевых дроидов, которым дроиды-диверсанты уже открывали проходы. Результат был довольно критическим. Эти многолапые металлические монстры, отнюдь не церемонясь, нанесли свой удар, полностью обездвижив и захватив все экипажи пиратов. Некоторые разумные успевали поднять тревогу и пытаться сопротивляться. Вот только особо им это не помогало. Нападение было достаточно неожиданным, и даже те, кто успел выхватить оружие, больше пары тройки выстрелов сделать не успевали, так как были быстро обездвижены парализаторами, чего опытные пираты просто не ожидали. Уже потом, пытаясь осмыслить положение, в которое он попал, глава пиратского клана подумал о том, что все происходящее уж очень похоже на поведение работорговцев. Слишком уж явно они пытались захватить членов пиратских экипажей живыми. Обычно так не делается. А если это работорговцы, то таким образом они неплохо так поживились, ведь таким образом они захватили достаточно большое количество неплохих специалистов на продажу, и речь сейчас идет не только о умениях самих пиратов, а именно о членах экипажа, которые тоже могли неплохо продаваться на территории той же самой империи Арвар. Вот только было все это очень странно. Так обычно имперцы не поступают. К тому же, это дело довольно муторное. Если хоть кто-то узнает о подобных шалостях со стороны потенциальных союзников, то империя Арвар потеряет очень многое на территории Фронтира, и в первую очередь своих информаторов, которыми и были пираты. Однако, все эти мысли роились в голове главы клана Баргу недолго, до тех пор, пока он не очутился в странной полутемной комнате, распятый на кресте и полностью голый. Хуже всего было то, что напротив него, на таких же крестах, были распяты его сыновья, не считая капитана Хапира, которого он послал сюда первым. Надо же, воссоединение семейства. С издевательским смешком молодой парень, стоявший перед пленниками, еле заметно покачал головой и тихо хлопнул в ладоши. Ну что ж, начнем, у меня много вопросов, а у вас есть ответы, и я их должен получить, хотите вы этого или нет, так что давайте говорите. Время – это деньги, а деньги я терять не хочу. Ловушка, да, не зря я все-таки здесь задержался. Задумчиво усмехнувшись, я окинул взглядом экран, на котором все так же можно было увидеть допросную комнату, в которой до сих пор оставались распятыми и воющие под постоянным воздействием нейрохлыстов, пираты, попавшие ко мне в руки. Целое семейство главы пиратского клана Баргу попалось в мою ловушку, один за другим. Вспоминая все, как развивалась эта странная ситуация, я мог только тихо посмеяться. Вообще-то я просто хотел немного поразмышлять в тишине и покое, не пытаясь раздумывать на тему того, куда и зачем я направляюсь. Однако, ситуация изменилась точно быстро. Сначала в систему вошло один за другим два тяжелых корабля пиратов, которые начали вести себя странно. Начнем с того, что пираты обычно стараются сразу занять территорию, где им удобнее всего скрываться. Для этого они в первую очередь локализуют точки, где есть природные укрытия. В этой системе подобным укрытием в первую очередь было как раз астероидное поле. Хотя оно здесь было всего одно, но достаточно густое, и в нем можно было укрыть достаточно крупный корабль. Так нет же, они почему-то разошлись в две стороны, и принялись рассылать москитов в разные стороны, пытаясь понять, что они делают. Я неожиданно понял происходящее, так как все это было похоже на полноценный обыск звездной системы. Многочисленные москиты были распущены в самые разные стороны, причем часть из них была отправлена в астероидное поле. Самая большая глупость этих разумных заключалась именно в том, что они в первую очередь проверяли именно крайние астероиды, но не лезли в самую гущу. Тем более, что скопление крупных камней, где притаился Кондор, был заметно достаточно далеко. Оно, словно горб, выделялось в этом астероидном поле. Камни здесь были по своему размеру минимум около 20-25 километров в диаметре. Поэтому мой корабль за ними спрятался, вполне спокойно. А наблюдал я за системой действий моих потенциальных противников именно при помощи выставленных антенн сенсорных комплексов, которые я расположил на одном небольшом корвете, имевшим возможность стать тем самым целеуказателем. Так вот, именно этот корвет и обнаружил то, что пираты старательно прочесывают всю звездную систему, но при этом почему-то не пытаются приближаться к скоплению камней, которые должны буквально бросаться в глаза. Немного поразмыслив над этой ситуацией, я понял причины для подобных действий. Все было довольно просто и предсказуемо. Эти камни уж слишком бросались в глаза, поэтому никто даже не подумал о том, что именно за ними может прятаться нужный им объект. К тому же, я уже знал главное. Мой корабль был слишком велик для территории Фронтира, и здесь такие корабли обычно не прятались, если и появлялись, так как такие корабли поодиночке не ходят. Обычно они идут в сопровождении целой эскадры малых кораблей. Тем более, что по сути на территории Фронтира ему опасаться было некого. Я же поступил нестандартно. Спрятал свой корабль за огромными глыбами, оставшимися от когда-то существующей в этой звездной системе планеты. Сюда же стоит добавить еще и тот факт, что мой корабль мог выглядеть для них как астероид, состоящий из какого-то металла или руды металла. Да, пиратам он просто не интересен, так что и внимание их он не привлекает. Конечно, кто-нибудь наверняка тут же вспомнит о том, что мой корабль можно было бы обнаружить по наличию на его борту активных источников энергии. Можно было бы, однако, ситуация была немного по-другому расположена, чем вы думаете. Вспомните, пожалуйста, про некоторые нюансы. Первый и самый важный нюанс – это именно то, что у большинства разумных реакторная зона находится в отдельной бронекапсуле. У меня же реакторная зона представляла из себя своеобразную матрешку бронекапсул. Самые мощные реакторы находились в самой глубине этой матрешки, закрытые фактически несколькими слоями довольно мощной брони. Я уже молчу про внешнюю броню, которая у меня состояла из двух слоев. Так что пока мои реакторы работают всего лишь на поддержание системы жизнеобеспечения и орбиты корабля, который всего лишь удерживает свою позицию в глубине астероидного роя, обнаружить его можно только вблизи, и, скорее всего, именно визуально. Также можно было бы обнаружить мой корабль, если бы я начал активацию орудий внешнего боевого пояса. Я имею в виду пульсары и плазменные орудия. Ведь перед выстрелом мне надо было бы выставить их наружу, открыв все эти броневые створки, чтобы эти орудия могли выдвинуться и открыть огонь. Тогда бы их обнаружили по яркому всплеску энергии, который предшествует выстрелу. Также мой корабль мог бы обнаружить специальный сенсорный комплекс, предназначенный именно для сканирования и картографирования системы. Кстати, работая со спутниками ученых, которые по дороге подобрал и теперь имел в своем распоряжении, я понял, что несколько таких спутников мне не помешают. Сенсорный комплекс на них был весьма интересный и при этом пассивный. Ну, чтобы активный сенсорный комплекс собирал информацию, ему нужно много энергии. А также, стоит заметить, что такой сенсорный комплекс будет сиять в любой звездной системе как яркая звезда на любом сенсоре. Тут же было все немного по-другому. Почему бы не использовать эти сенсорные комплексы, переквалифицировав часть москитов из боевых в своеобразные москиты, разведчики? Таких москитов сложно заметить, особенно, если они наберут скорость, а потом отключат двигатели и начнут двигаться в режиме молчания. Конечно, засечь их все равно возможно, но только если очень сильно постараться, и сделать что-то наподобие знаменитого американского самолета, невидимки, по системе стелс, то возможно, что я таким образом смогу уменьшить его площадь обнаружения. В данном случае я не шучу, а площадь обнаружения, это как раз та часть обшивки, которая вместо того, чтобы отклонить в сторону луч, его отражает. Ведь большая часть активных сенсоров работает на фиксации таких вот отраженных лучей. Интересная мысль, надо подумать. Но сейчас речь шла даже не об этом. В первую очередь мне следовало бы задуматься о том, какие действия я должен предпринять в отношении этих разумных, устроивших охоту в этой звездной системе. Что они здесь ищут? Ведь они явно имеют отношение к пиратам. Ну, не мог я спутать корабли пятикантропов, гараков с чем-то еще, хотя они вроде бы отдаленно напоминали корабли Империи Арвар, но все-таки свой своеобразный шарм в этих кораблях был. Пятикантропы свои корабли строили больше похожими на какие-то древние броненосцы, и в первую очередь их выдавал заостренный нос, видимо предназначенный для тарана, да и башни орудий, которые имели именно горизонтальное расположение стволов. Кстати, орудия на таких кораблях располагались так, что вести огонь корабль мог полноценно только развернувшись всем своим бортом к противнику. Так называемая линейная схема боя, может кто помнит, как это происходило в прошлом. Если нет, то я расскажу. Линейная схема боя означает, что корабли противника выстраиваются в одну линию и идут бортом к цели, чтобы обстреливать ее хотя бы половиной своих орудий. Это было удобно, когда корабль имел именно бортовое вооружение. Когда появились башенные орудия, решение этого вопроса немного изменилось. Вот и здесь, учитывая тот факт, что орудия на таких кораблях располагались ровно половина на половину, я имею в виду, половина башен сверху, половина снизу корпуса, если смотреть по плоскости, то ведение огня по противнику эффективным будет только тогда, когда такой корабль действительно будет стоять к цели бортом, так как только тогда он сможет развернуть в сторону противника все свои башни и вести огонь из всех стволов. Вот только проблема в данном случае заключалась именно в том, что в такой ситуации корабль, ведущий такой линейный бой, сам подставляется. Он становится довольно крупной целью, и в него проще попасть. Тем более, что в такой момент кораблю надо поменьше двигаться, иначе его системы наведения могут дать большую погрешность при выстрелах, а при больших дистанциях это недопустимо. В отличие от такого ведения боя корабли, у которых основные орудия находятся в носовой части, могут вести огонь на максимальной дистанции, представляя из себя наименьшую по своему общему размеру цель, развернувшись к противнику именно носовой частью. Но при этом существовала также и проблема. Если такой корабль разворачивается бортом или пытается сбежать, то использовать главный калибр в ведении огня по противнику команда такого корабля просто не сможет. Как видите, везде есть плюсы и минусы. Однако, сейчас речь шла именно о том, что передо мной были типичные корабли пятикантропов. Причем по классу они были явно однотипными тому, который уже загорал на моей рабочей платформе, предназначенной для разборки или сборки каких-либо кораблей, которые я собирался впоследствии ремонтировать. Уже только поэтому можно было понять, что между этими тремя кораблями может существовать какая-то довольно серьезная взаимосвязь. И эту взаимосвязь мне надо было вычислить. Пока я занимался своими делами, эти корабли не только появились в данной звездной системе, но при этом также и начали свою проверку территории. Также я заметил еще и тот факт, что эти корабли осложнили мне задачу тем, что находились практически в центре звездной системы. Нет, я не имею в виду то, что они поперлись к светилу. Они находились недалеко и не пытались приблизиться к тому же астероидному поясу. Конечно, я понимал, что стоит мне высунуться и открыть огонь из своего главного калибра, то участь таких пиратов будет заранее предрешена. Однако, я не хотел привлекать лишнего внимания боевыми действиями здесь. Поэтому мне оставалось только действовать только из-под тишка. Заметив систему работы этих самых поисковиков, я решил выслать на перехват тех самых дронов, диверсантов, которые должны были воспользоваться беспорядочным и с виду хаотичным мельтешением москитов этих пятикантропов, которые время от времени все же были вынуждены возвращаться на свою базу. Все эти москиты уже были зафиксированы и запротоколированы, так что определить, какой москит к какому кораблю будет возвращаться, Для искусственного интеллекта Кондора не представляло сложности. Воспользовавшись небольшой передышкой, которая возникла из-за того, что все пилоты москитов были возвращены на базу, и создав своеобразную проекцию будущих действий поисковых групп, искусственный интеллект Кондора выслал челнок, который аккуратно высадил дронов, диверсантов среди астероидов, именно в тех местах, где должны были попытаться пройти москиты, имеющие отношение к разным кораблям пиратов. План сработал. Когда москиты проходили через астероидное поле, дроны, диверсанты десантировались на медленно дефилирующие мимо кораблики, и на них, как природные наездники, были доставлены на борт кораблей пиратов без каких-либо проблем или сложностей. Спустя некоторое время, в сторону этих кораблей двинулись и мои москиты. Под прикрытием группы истребителей десантные челноки высадили своих дронов на борт этих кораблей. Попав внутрь кораблей Гарраков дроны, диверсанты достаточно быстро отключили систему безопасности и перевели все внутренние переборки и шлюзовую камеру в режим открыто. Как только это произошло, судьба кораблей пиратов была предрешена. Однако, видимо, все-таки один из пиратов успел понять, что происходит. Так как он пытался сбежать на небольшом крейсере, курьере неожиданно для меня, оказавшемся в ангаре одного из кораблей. Поэтому мне пришлось задействовать тяжелые истребители, имевшиеся на борту Кондора. Эти москиты достаточно быстро догнали убегающего разумного, ленивые выстрелы из артиллерии, которые я им устроил, вынуждали противника сбрасывать скорость и маневрировать. Именно так он и не успел сбежать из звездной системы до того момента, как истребители повредили ему двигатели. После чего эти корабли точно так же были доставлены в астероидное поле и заняли свое место среди моих трофеев. Да ты знаешь, на кого руку поднял. Капитаны этих двух похожих как братья кораблей тоже оказались братьями и вели себя абсолютно одинаково. Когда я их обоих расположил в допросной комнате, эти два пятикантропа буквально в унисон начали меня оскорблять и угрожать. Рассказывали про могущество своей семьи и про то, что их месть неотвратимо меня настигнет. Но смелость у них была только до тех пор, пока они не почувствовали на себе удар нейрохлыста. Каждому из них хватило всего лишь по два щелчка, после чего эти разумные постарались уподобиться соловьям и начали петь. Я имею в виду то, что они рассказывали мне все то, что меня интересовало, и даже лишнее. Оказалось, что главу пиратского клана очень обеспокоило отсутствие одного из его боевых капитанов. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что сами по себе тяжелые крейсера для пиратского клана считаются довольно важным вооружением, ведь это самый оптимальный вариант для пиратского клана, особенно для тех, кто живет по правилу «укусил и сбежал». По своей скорости разгона и ухода в гиперпрыжок тяжелый крейсер немного медленнее среднего, но вот огневая мощь двух этих кораблей просто несопоставима. Уже только поэтому можно понять всю разницу и сожаление главы клана о том, что посланный им на задание крейсер просто исчез. Для меня был удивительным тот факт, что он послал за одним каким-то рабом тяжелый крейсер. Глава их клана Гарраков, видимо, совершенно никак не осмысливал ситуацию. Может, он нашел своеобразное решение этого вопроса? Вот только посылать за одним рабом целый тяжелый крейсер. Я не видел в этом решении ничего логичного. Ведь для этого можно было отправить легкий скоростной крейсер, курьер, который должен был всего лишь забрать груз и передать информацию. Если бы корабль был другого, более легкого класса, то у пирата были бы все возможности скрыться после моего появления в этой звездной системе на моем малыше. А так он решил поучаствовать в войне, и в результате все потерял. Эти же два крейсера прибыли сюда на его поиск. Судя по всему, старый пират предполагал все, что угодно, начиная с предательства наемников, заканчивая попытками конкурентов его клана. Это и не мудрено, так как конкурентов у Гарраков действительно хватает. Немного осмыслив сложившуюся ситуацию, я понял, что в данном случае не следует ожидать появления новых гостей. Если эти два капитана попали в ловушку, то возможно сюда прибудет кто-то повкуснее. В данном случае вкусными я считаю именно корабли, имеющие отношение к более тяжелому классу, и я не ошибся. Спустя максимум еще две недели в эту же звездную систему прибыло целых три тяжелых крейсера. Вы тенденцию наблюдаете? Один крейсер, два крейсера, три крейсера. Идет тенденция к увеличению, если не классности, то количество, это точно. Хотя с тремя крейсерами пришел также и средний аширский носитель. Эту летающую бочку ни с чем не перепутаешь. Командир этой группы кораблей оказался более хитрым. Его москиты старательно обшаривали территорию звездной системы, но в астероидное поле пока что не совались. Сначала я подумал, что в данном вопросе я оказался в меньшинстве. Эти корабли Гарраков действовали более осторожно. Да москитов тут было больше, так как сначала в систему вошло 3 тяжелых крейсера, и впереди всей группы шел корабль, который немного отличался от других. Его отличали 2 башни главного калибра, установленные в носовой части корабля, сверху и снизу корпуса, если смотреть по плоскости. Так вот, эти орудия были более большого калибра, чем все однотипные орудия таких кораблей. Это говорило о его модификациях. Уже потом, после захвата этого корабля, я понял, что столкнулся с флагманом пиратов этого клана. А пока я думал о том, что мне делать, на этом столкновении охоту действительно придется закончить. Ведь я сам прекрасно понимаю, что отправив корабли сюда в таком сопровождении, пираты в следующий раз могут устроить мне здесь ловушку. Они могут просто отправить в эту систему целую эскадру. И что тогда мне делать? У меня всего 2 дроида, диверсанта. И, к примеру, те же самые артиллерийские корабли, которые опасны именно своими орудиями, я не смогу взять без боя. Ведь такой дроид, диверсант, не сможет до них просто добраться незамеченным. Заметив, что корабли достаточно быстро провели полную тотальную проверку территории, я также обратил внимание и на тот факт, что сначала они отошли как раз за тот самый планетоид, за которым прятался первый пиратский корабль, попавший в мои руки. Я тут же постарался вспомнить, что там могло оставаться. Если тот легкий крейсер, курьер, который был разбит, я постарался полностью забрать, то оттуда я забирал только сам корабль. Черт побери, разорванные бронеплиты. Тихо проскрипел я сквозь зубы, когда понял, что именно там могли найти пятикантропы. Ведь корабль, который прятался за тем планетоидом, был атакован бомбардировщиками. Сам корабль я забрал после захвата. А вот бронированные плиты, которые могли быть оторваны после разрыва магнитных мин, могли остаться и плавать в пространстве. С моей стороны это была ошибка. Немного подумав о ситуации, я снова выругался, когда понял, что спустя где-то еще день корабли медленно направились как раз к тому месту, где был подбит тот самый легкий крейсер, пытавшийся сбежать из звездной системы. Значит, я не все там подобрал, и это настораживало. Но это место находилось ближе к астероидному полю. А значит, здесь у меня все-таки будет шанс их атаковать. Кондор. Я тут же принялся раздавать команды кластеру эскинтов, который всего лишь должен был мне подчиняться и беспрекословно выполнять мои приказы. Подготовить группу штурмовых дронов. Будем их атаковать. Атака должна быть довольно быстрой и эффективной. Однако, когда корабли начали снова свое движение, я едва не расхохотался. Видимо, каким-то образом командующий этой группировкой из 4 кораблей сам сообразил, что поблизости может находиться довольно опасный враг, и поэтому решил по стандартной привычке пиратов спрятать корабли в астероидном поле. Прятать свои корабли, как спрятал я, никто не стал. Они просто углубились в астероидное поле, старательно пытаясь отойти от края поля чуть глубже, где более крупные каменюки могли бы прикрыть их корабли своими мощными телами. Быстро просчитав траектории их движения, я отправил опять легкого москита с дронами, диверсантами. Жалко, что у меня их всего 2, но это тоже не создавало особой проблемы. Дроны, диверсанты достаточно быстро перепрыгнули с камней на пролетающие поблизости от их укрытий корабли и принялись за дело. Главное, что входило в их задачу, так это дождаться, пока корабли займут статичную позицию. И все только из-за того, что потерявший управление корабль в движении может столкнуться с астероидом. Мне же этого не хотелось. Какими бы эти корабли ни были, это пиратские крейсера, а значит, они могут мне пригодиться впоследствии, при общении с представителями Федерации Неви. Я уже знал о том, что это государство очень нетерпимо относится к пиратам, а значит, там меня должны принять с распростертыми объятиями. Быстро сделав свое дело на кораблях, дроны, диверсанты по близлежащим камням и при помощи легких газовых ускорителей, перепрыгнули на находящиеся поблизости другие такие же объекты, пробежавшись и перепрыгивая с камня на камень, добрались и до оставшихся кораблей Гарраков, которые были еще не в курсе происходящего с их товарищами, на борт которых уже высадились боевые дроны. Дело в том, что оказавшись на полностью лишенным энергии управления корабле, эти разумные не могли позвать на помощь. По сути, это было для них просто невозможно, ведь они находились в консервной банке, которая просто экранировала их от окружающего пространства, не давая возможности ни сбежать, ни позвать на помощь. Начнем с того факта, что даже если бы кто-то и захотел из них сбежать на каком-либо моските, то для этого нужно было бы сначала открыть шлюзовые двери ангара, его бронированные створки. Как я уже сказал, эти корабли были лишены энергии. И в этот момент, многие из этих пиратов запаниковали, пытаясь найти какие-то ответы на свои вопросы внутри корабля. Чем и воспользовались мои дроны, заливают этих коридоры пиратских кораблей мертвенно-бледным сиянием своих парализаторов. Так что, спустя буквально 10 часов все было кончено. Больше всего сопротивления, как ни странно, было именно на носителе. Это была ударная единица пиратского клана. Здесь больше всего было москитов, и имелась полноценная штурмовая группа из бойцов, которые не испугались, а начали активно сопротивляться. Но, в конце концов, и эти разумные оказались в состоянии пленников. Обнаружив в трюмах этих кораблей криокапсулы, я даже обрадовался, так как теперь мне нет никакой причины всех этих разумных распихивать по своей тюрьме. У меня столько места в тюрьме нет. Благо, что на каждом пиратском корабле присутствовали криокапсулы, в которых обычно они перевозили так называемое мясо, или же рабов. А что, так гораздо удобнее перевозить пленников, когда они не гадят и не просят пожрать, а просто стоят как солдатики, замороженные в этих криокапсулах столько времени, сколько тебе нужно. Более того, в таком положении эти разумные совершенно никак не пытаются бунтовать или протестовать. Поэтому все пленники мной сразу же были заморожены, кроме командующего состава. У меня было слишком много претензий к этим пиратам. Начнем хотя бы с того, что так я мог бы высказать обиду на тот факт, что эти пираты старательно портили мне жизнь, постоянно шастая в эту звездную систему. Они не давали мне как следует сосредоточиться на своих размышлениях, а просто и нагло вмешивались, заставляя меня постоянно ожидать какой-либо гадости от них. Ну, вот, и все семейство в сборе. Когда я захватил командира группы последних кораблей, то выяснил, что прибыл, как ни странно, сам глава клана Кардинбаргу. Этот старый пират оказался довольно неплохим бойцом, и даже умудрился в момент захвата его корабля открыть шквальный огонь из крупнокалиберного пулемета, напоминающего мне знаменитый шестиствольный миниган. Вот только проблема для него была в том, что дроны, которые атаковали его корабль, были покрыты тяжелой броней, и эта стрельба не привела ни к чему, кроме того, что ему самому едва ухо не оторвала одна из пуль его же пулемета, которые начали рикошетить от брони дрона по всем стенам под самыми дикими углами. Но это уже меня не касается. Доставив этого пятикантропа к его детишкам, я точно так же, как и их, растянул его в голом виде на кресте и принялся допрашивать. Этот индивидуум оказался более подготовленным и подкованным. Сопротивлялся он так, что у меня даже появилась своеобразная тяга все же добиться своего. Мне хотелось выбить из него признание, действительно выбить, чем я старательно на данный момент и занимался. Впоследствии от нейрохлыста я снова перешел к воде, и этот пятикантроп в конце концов сдался. Не пытаясь довести его до полного сумасшествия, я аккуратно передал через нейросеть ему кодовый сигнал, который должен был вынудить этого разумного начать выдавать мне всю информацию. Учитывая тот факт, что все происходило во время пыток, можно было подумать, что он просто сдался после моего прессинга. И это было неудивительно. Он и так проявил невероятную силу духа, по сравнению со всеми остальными разумными, попавшими ко мне в руки. Узнав о том, что он притащил с собой на борт у своего крейсера еще и кассу клана, в которой было 50 миллионов кредитов, я мог только рассмеяться. Еще бы, эти деньги лишними для меня не будут. Все эти деньги находились на обезличенных банковских чипах, что даже облегчало их изъятие. Также я узнал еще об одном нюансе, который был важен именно в данном вопросе. Оказалось, что даже обезличенные банковские чипы можно отследить. Все дело в том, что каждый банковский чип имеет свою градацию. Именно градация и позволяла содержать на этом банковском чипе определенное количество денег. Например, у него в казне были в основном те самые золотые банковские чипы, на которые можно было сбрасывать до 10 миллионов кредитов на каждый. Я говорю не зря до 10 миллионов. Я неожиданно вспомнил о том, что сам едва не сделал глупость. У меня были банковские чипы, которые попали ко мне на корабль раньше. Я просто не стал с ними возиться. Так вот, я хотел, по незнанию, взять и сбросить все деньги на один банковский чип. Вы спросите меня о том, в чем суть подобных опасений. Ведь если банковский чип предназначен для 10 миллионов, то больше денег туда просто не пройдет, в том-то и проблема. По незнанию можно было на обычный банковский чип, который предназначен, к примеру, для 10 тысяч кредитов, закинуть несколько миллионов. И в момент перевода с этого банковского чипа к таким деньгам, которые идут электронными пакетами по системе связи Содружества, присоединяется специальный знак, который потом можно отследить. Это было сделано для того, чтобы контролировать вот такие вот нелимитированные банковские переводы. Как вы думаете, контрабандисты сильно задумываются о том, что в данном случае им стоит делать? Эти разумные в первую очередь гоняются за деньгами, и о массовым количеством денег, в том-то и весь секрет. Они стараются взять то, что подешевле, и продать подороже. Банковский чип для 10 тысяч кредитов в любом отделении банка будет стоить от силы 100 кредитов. Банковский чип на миллион стоит уже 1000 кредитов. Банковский чип на 10 миллионов. Уже улавливаете логику? Зачем покупать банковский чип, который стоит гораздо дороже, если можно купить обычный банковский чип за 100 кредитов, на который можно скинуть те же самые 10 миллионов. Однако, смысл есть. Такой банковский чип, содержащий на себе сумму, не доходящую до его критического значения, к таким средствам символ опасности не добавляет. Поэтому все эти деньги будут чистыми. Тихо скрипнув зубами, я понял, что если найду такие банковские чипы с переполненными банками данных, которые содержат в себе деньги, то эти чипы мне надо будет сбрасывать именно на территории фронтира. А здесь уже с ними пусть, что хотят, то и делают. Однако, на территории Федерации Ниви, или любого другого государства того же Содружества, мне лучше использовать банковские чипы, на которых деньги не переходили границу градаций. Все это старый Пятикантроп рассказал мне, даже уже не соображая того, что он делает. Я получил эту информацию, после чего принялся размышлять, что же мне делать дальше. Конечно, кто-то тут же заявит о том, что было бы неплохо еще пару недель повисеть в этой звездной системе, отлавливая пиратские корабли, которые будут один за другим приходить сюда и что-то искать. Давайте начнем с того, что уже даже эти пиратские корабли мне придется брать на внешние подвески своего корпуса. Из-за этого разгон моего корабля увеличивается. Я же не собираюсь насиловать двигатели только из-за того, чтобы утащить из этой звездной системы весь этот хлам, который подсобирал. Да, это мои трофеи. Но ведь трофеи надо собирать до тех пор, пока ты их можешь потом продать. А если я насобираю здесь столько хлама, что не смогу с собой увезти, что тогда? Делать здесь тайник, а потом переживать за него? Нет уж, мне это ни к чему. Исходя из всех этих догадок, я понимал, что мне придется начинать действовать, при этом старательно продвигая свои интересы. Поэтому, еще немного подумав, я принял решение начать выдвижение своего корабля именно в сторону Федерации Ниви, ввиду того, что было необходимо доставить игрушки пиратов на суд законодательства этого государства. Тем более, что в банках данных искусственных интеллектов пиратов наверняка найдется информация о пиратских действиях в отношении их граждан Федерации. Также у этих пиратов может быть информация о том, с кем они сотрудничают на территории Федерации. Думаю, что те же самые сотрудники службы безопасности скажут спасибо за подобный подарочек. Нет, не думайте, я не собираюсь ничего и никому дарить. Я сам прекрасно понимаю тот факт, что подобные подарки могут войти в привычку. Я уже знал, что Федерация за каждого пойманного пирата предоставляет финансовое вознаграждение. За простого бойца, к примеру, 10 тысяч кредитов. За командира группы, 1050, в зависимости от количества совершенных им преступлений. За капитана корабля уже могут дать 150. 200 тысяч. Говорить о том, сколько дадут денег за главу клана пиратов и его собственных сыновей, которые явно принимали самое активное участие в деятельности этого семейства, я просто не буду, так как понимаю, что моих познаний реалий Содружества для этого не хватит. А дальше в дело пусть подключаются правоохранительные органы Федерации. Начнем с того факта, чтобы по умолчанию всех подобных преступников ожидает, скорее всего, каторга на каких-нибудь рудниках. Есть такие места, где техника не справляется из-за очень высокой радиации. Так вот, пленники на таких рудниках тоже живут очень мало, однако, добывают очень ценные минералы. Учитывая тот факт, что эти пятикантропы считаются самыми выносливыми из представителей разумных рас в Содружестве, или одними из самых выносливых, то можно понять, что на этих рудниках прибытию такого количества потенциальных работников будут только рады. Конечно, Кто-то тут же напомнит мне о том, что на борту кораблей были и рабы. Кто мешает мне этим рабам предложить контракт на борту моего корабля? Проблема в том, что до тех пор, пока я не доставлю их на территорию Федерации и не сдам службе безопасности, мне нежелательно заключать с ними какие-то договоры. Ведь в таком случае меня тоже могут обвинить в пиратстве. Да и эти договоры запросто признают недействительными. Мне это надо? Думаю, что мне подобные проблемы просто не нужны. А вот потом, когда их служба безопасности Федерации, как говорится, поймет и выбросит за ненадобностью, я смогу подойти к этим разумным с минимальным контактом. Учитывая тот факт, что им просто деваться некуда, и нужны средства для выживания, сразу можно понять всю выигрышность моей ситуации. Возможно, кто-то начнет тут же пытаться настаивать на том факте, что я должен буду разделить между этими несчастными деньги, которые нашел на борту корабля пиратов. Ну да, а что еще вы хотите? Что они сами сделали для того, чтобы освободиться из этого ярма? Да, у них были одеты эти контрольные ошейники, но эти разумные служили своим хозяевам верно, даже участвовали в их преступлениях. А сейчас они могут заявить о чем угодно, рассказывая, что их заставляли, что их вынуждали, что в данном случае во всем виноват именно этот самый контрольный ошейник. Но я бы на месте той же самой службы безопасности как следует задумался, а так ли это на самом деле? Например, можно поинтересоваться у той же самой нейросети, которые были на этих разумных, про болевые воздействия для того, чтобы их вынудить подчиняться приказам хозяев. Так было бы возможно, если бы такой разумный хотя бы в мыслях пытался сопротивляться тому, что ему приказывают, или испытывал какие-то эмоции отвращения, брезгливости, или еще что-нибудь. Но если ничего подобного не было, тогда со спокойной душой можно сказать о том, что все это обычные отговорки. Эти разумные сами участвовали в пиратских операциях, и возможно даже получали от этого какое-то извращенное удовольствие. Возможно, вполне возможно. Вы знаете, на какие глупости и преступления может пойти тот же человек, если будет уверен в том, что он просто исполнитель, и наказан слишком сильно просто не будет? Да, на любые. Типичный пример прошлого – это гитлеровская Германия. Эсэсовцы и гестаповцы, которые пытали и убивали людей сотнями, когда оказались на скамье подсудимых, удивленно смотрели на всех и пытались сказать, что они всего лишь исполнители, а преступники – это те, кто отдавал приказы. Они всего лишь выполняли их, как верные солдаты. Ну, да, солдаты. Скажите мне, пожалуйста, какая честь может быть в том, чтобы сжигать детей, женщин и стариков, загнав их в закрытые и заколоченные дома? Чем эти несчастные угрожали? По сути, ничем не угрожали. Но это же никого не беспокоило. Точно так же и в мою бытность на земле я сталкивался с тем фактом, что те же самые полицейские, которые в последнее время набрали очень много власти, все свои действия и нарушения законности прикрывали именно тем, что они всего лишь выполняют приказ. А то, что приказ не соответствует законности, никто из них даже не задумывается. Ну да, как же, а подделка документов? Ведь они старательно подделывают документы, чтобы прикрыть свою задницу, переписывая эти самые протоколы и подделывая чужой почерк. А значит, они точно знают, что за подобное должны понести наказание. Раз они идут на это, то значит нужно понять главный вопрос, а вернее, ответ на этот вопрос. Все они осознают и все понимают, но при этом они хотят воспользоваться возможностью нарушить закон. Точно так же можно вывернуть ситуацию и здесь.